Глава 15. Уральские пельмени. Пикник на Знаменке. Но решение не связываться в то время с театром оказалось в итоге правильным. Мое легкое мелькание в концертах «Уральских пельменей» привело в конце концов к тому, что я попала в основной состав команды и в эфир одноименной передачи на СТС. И понеслась большая жизнь. С «Уральскими пельменями» постепенно начали сбываться мои девичьи мечты. Сколько раз еще в школьные годы я хотела, буквально рвалась на Всероссийский фестиваль студенческих отрядов «Знаменка», который проходил в нашем регионе. Это такой уральский Вудсток, территория молодости, свободы, равенства и братства. Это палатки, гитары, песни у костра, романтика одним словом. Пельмени были постоянными участниками фестиваля, и не случайно. Старички все были участниками стройотрядовского движения УПИ. Это была их тема, их молодость. В 2009 году они взяли меня с собой. Какой восторг! Можно было не просто попасть на фестиваль, но и сидеть рядом с музыкантами, подпевать. Причувствуя знаменательный момент, я, как обычно, нарядилась в самое лучшее. Надела любимые лодочки на высоком каблуке, с косметичкой в одной руке, конечно, в расширенном ее составе, со всевозможными кремами, водичками, пудрами и увлажняющими масочками, и с маленькой красивой собачкой в другой. Я уже представляла, как приеду на модный пикник. Каково же было мое удивление, когда я увидела, что все палатки стоят на земле, на песке, и что там даже нет ни кафе, ни теплых туалетов. Конечно, я знала, что на Знаменке живут в палатках, но не представляла, что условия будут настолько спартанскими. Кругом витал дух студенческой любви. И если бы меня тогда спросили, что больше всего мне напомнило Знаменка, то я, ни минуты не сомневаясь, ответила бы: «Это же как Дом-2!» Да простят меня представители студенческого стройотрядного движения, но в тот год впечатление было именно таким. Наверняка смешно было наблюдать, как я, словно слепой котенок, уцепившись за парней, ковыляла среди палаток, проваливаясь каблуками в песок и спотыкаясь. В итоге туфли я сняла, ходила босиком и была совершенно счастлива. Беззаботные дружеские посиделки у костра, песни, байки, студенческое братство — это, наверное, то немногое, чего мне действительно не хватает в Москве. Я много чего оставила в Екатеринбурге навсегда. Но что-то на память надо всегда забирать. Более того, мои московские друзья, особенно те, что помоложе, ничего не знают про студенческие стройотряды. Так, справочно напомню. Это движение начиналось еще в конце 50-х, когда студенты-комсомольцы во время летних каникул работали не официантами в кафе и не разносчиками еды, а ездили на стройки, например, на БАМ. Молодые парни и девчонки возводили дома, больницы, целые предприятия и получали за это деньги. Это было время романтики, когда ты с друзьями мог уехать далеко от дома, глотнуть воздуха свободы, узнать новое, завести друзей и, самое главное, оставить какой-то след в истории. Вот идет сегодня дедушка, 70 лет, вместе с правнуками, мимо панельного жилого дома, который он своими руками построил 50 лет назад. Он сразу вспомнит, как вон там, примерно на 5-м этаже, когда вместо потолка еще сияло июльское солнце и не вставлена была оконная рама, он с однокурсниками сидел на мешке с цементом, пил кефир и закусывал свежайшим батоном. Шутили, смеялись и строили планы на будущее. Представляли, кто через год будет жить в этой квартире. Проходя мимо и пустив скупую стройотрядовскую слезу, этот дедушка скажет ребенку: «Ну вот, смотри, Васятка, деда строил, до сих пор стоит, не падает». Интересно, нынешние студенты, о чем они будут рассказывать своим внукам? В этом плане людей, прошедших через стройотряды, объединяет чувство гордости за то, что они сделали что-то монументальное и полезное, вписав свое имя в историю города, района или 10-километрового отрезка Байкало-Амурской магистрали. Стройотряды — это братство, и их, как у любого братства, в них возникло свое искусство, своя лирика, песни. Знаменка ежегодно притягивала тысячи настоящих и бывших стройотрядовцев. Кто-то еще учился на третьем курсе, иные из числа бывших студентов могли быть крупными бизнесменами, политиками, неважно. Стеганая куртка со значками, как баня, уравнивала всех. Все вместе пели под гитару, сидя у костра.